Глава вторая. Колокольчики внутри звонко зазвенели, когда она вошла. Волна тепла нахлынула, мгновенно обняла, окутала, как приятно. Особенно по сравнению с холодом, царящим снаружи. «Откуда-то слышались людские голоса. Наверное, из кухни», — подумала Хана. «Может быть, там тот мастер, который, по словам Джона, может починить ее велосипед. Или официантка, которую она уже видела». Та, что вышла под дождь и предлагала ей помощь. Хана ощутила минутный укол сожаления. Как-то нехорошо она обошлась с этой официанткой. Но во всей этой ситуации что-то казалось ей неправильным, подозрительным. Все они врали. А если даже и не врали, то всей правды наверняка не говорили. Воспоминание о том моменте снова вызвало в ней желание уйти. Она даже потянулась к двери, но тут ее желудок громко выразил недовольство. «Можешь присесть, если хочешь», — произнес мягкий, спокойный голос. Хана резко развернулась к говорившей. Ею оказалась девушка на вид года на 4, может быть, 5, постарше ее самой. Хана видела ее за окном кафе, когда пряталась снаружи. Что-то уже тогда подсказывало ей, что знакомство с этой девушкой не избежать. Но с чего бы вдруг? Девушка улыбнулась. «Все места свободны. Выбирай, какое душе угодно». Сказано это было в дружелюбной манере, но как-то слишком уж мягко, — подумалось Хане, словно девушке не так часто доводилось подобное говорить. Хана помедлила, удивившись, что не слышала приближающихся шагов. Но тут ее отвлекло шипение. Кажется, что-то жарилось на гриле. Еще пара мгновений, и аромат готовящейся еды поплыл по кафе. Живот Ханы заурчал с удвоенной силой. «Твой ужин уже оплачен, если захочешь поесть», — продолжила девушка. «Джон оставил деньги. Сказал, что пообещал накормить тебя ужином в благодарность за то, что ты помогла ему поменять колесо». Она улыбнулась. «Вроде как подсказала ему, где лежат гайки или что-то такое, да?» Ханна, чуть замешкавшись, кивнула. «Да, он менял колесо под путепроводом, а там было темно. Я просто напомнила ему, куда он сам их положил». Девушка тряхнула волосами и повторила: «Ну, значит, ужин за его счет, если ты согласна». Никакого давления с ее стороны Хана не ощущала. На самом деле совсем наоборот. И это ее почему-то нервировало. Стояла девушка примерно посередине центрального прохода кафе. По левую руку от нее кабинки со столиками, по правую — стойка. Когда Хана впервые зашла сюда вместе с Джоном, она несколько минут просидела в одной из этих кабинок. До того, как происходящее начало казаться ей неестественным, и тогда она сбежала. Хана сделала навстречу девушке пару шагов и выбрала кабинку, другую. «Ладно», — сказала она и присела на диванчик. Напротив ряда кабинок тянулась длинная узкая белая стойка. Девушка вынула меню из держателя, стоявшего на стойке, и положила его на стол перед Ханой. «Вот, изучай, не торопись. Тебе попить чего-нибудь принести?» «У вас есть охлажденный чай?» — спросила Ханна. «А ты именно этого хочешь?» — уточнила девушка. Хану охватило странное ощущение дежавю. Такой же вопрос задала ей официантка в самом начале этого безумного вечера. «Да», — неуверенно проговорила Ханна. «Вот и славно», — легко ответила девушка и улыбнулась. «Тогда я уверена, что он у нас есть». Этот ответ показался Ханне странным и в первый раз, и тем не менее дико прозвучал теперь. Девушка развернулась в сторону кухни и сделала пару шагов. Потом, словно вдруг вспомнив о чем-то, вернулась к столу. «Кстати, я Эмма», — представилась она с улыбкой. «Рада, что ты решила вернуться». Ханна только кивнула в ответ, не зная, как реагировать на эти слова. «А я Ханна». После секундного замешательства назвалась она. Приветливая девушка по имени Эмма опять улыбнулась и кивнула, а потом, наконец, ушла в сторону кухни.